Глава 21. Никогда не унижайтесь. Как несчастлив тот, кто не может простить самого себя. Публий Сир. Порой мы начинаем думать о себе в оскорбительном тоне. Нам кажется, что жить с нами слишком трудно, что мы ужасно ведем себя с мужем, что нам не удается жить по принципам капитулировавшей жены. В такие моменты нужно остановиться и вытеснить негативные мысли позитивными. Говорите себе комплименты. Вы же не станете кричать на упавшего ребенка, который только начинает ходить. Не будьте же строги к самой себе, когда учитесь принципам капитулировавшей жены. Оцените свой прогресс и поддержите себя на сложном пути. Когда я только начала жить по принципам капитулировавшей жены, я поняла, что делаю нечто, чего мне делать не хочется. И все же я не могла остановиться. Я так плохо относилась к себе, что мне хотелось все бросить и наказать себя за это. Я назвала это состояние синдромом унижения. Если вам не удается полностью отказаться от контроля над мужем, а это никому не удается, при каждой неудаче вы будете терзаться чувством стыда и тоски. Давайте проведем аналогию. Представьте, что вы не переносите лактозу, и молочные продукты вызывают у вас дискомфорт. Узнав об этом, вы решаете отказаться от молока, сыра и мороженого, даже если всю жизнь это безумно любили. На следующее утро вы просыпаетесь и по привычке заливаете мюсли молоком. Не успеваете вы сделать первый глоток, как вспоминаете, что решили отказаться от молока. Ложка с восхитительным, любимым утренним лакомством застывает в нескольких сантиметрах от рта. Вы вздыхаете и решаете начать со следующего дня. Но с каждым глотком сладкого молока что-то меняется. Вас начинает терзать раскаяние. «Мне будет плохо, и я сама буду в этом виновата», — думаете вы. Вы твердите себе, что нужно остановиться, остановиться немедленно, но не можете этого сделать, по крайней мере, сейчас. Вы в отчаянном положении. Вы поддались прежним привычкам в питании, но не получаете от них удовольствия из-за чувства вины. У вас есть новая информация, но вы пока не можете ее применить. Вам не найти покоя, пока вы либо не откажетесь от молочных продуктов, либо не найдете другое решение своей проблемы. То же самое и с принципами капитулировавшей жены. Вы видите дорогу к близости, но не следует думать, что путь этот будет легким, как поездка по автобану. Вы наверняка заметите проявление неуважения к мужу и каждый раз станете ругать себя за это недопустимое поведение. Вы же решили это прекратить? Как же можно быть такой забывчивой? Никто не справляется с этой задачей идеально. Даже хорошо с ней справляться поначалу трудно. Но осознание своего поведения и восприятие новой информации — это уже прогресс. Если у вас болит желудок, и вы поняли, что причина в молочных продуктах, то прогресс уже то, что вы связали два явления. Это похоже на пытку. Каждый раз, когда вы проявляете неуважение, критикуете, унижаете или пренебрегаете мужем, в вашем мозгу загорается огромный плакат: «Видишь, ты опять это делаешь!» Некоторые из нас начинают мысленно осыпать себя оскорблениями. Как кому-то пришла в голову мысль на тебе жениться? Ты ужасная жена. Жить с тобой невозможно. Услышав подобное в своей голове, вспоминайте, что ваш внутренний голос ошибается. Ваш муж хочет жить с вами, иначе он давно уже ушел бы. Ужасная жена никогда не решила бы жить по принципам капитулировавшей жены. Твердя себе, что жить с вами невозможно, вы принижаете все свои достоинства. Капитулировавшая жена ценит свои качества жены и женщины, потому что только так можно вернуть истинную близость в семейные отношения. Не позволяйте негативному внутреннему голосу плохо говорить о вас. Это неправда. Со временем путь уступок станет вашей второй натурой, как любая другая привычка. Потребность в контроле ослабеет, желание критиковать пропадет, чувство уважения к мужу станет искренним. Но вы все равно не станете идеальной. Будут дни, когда муж будет вас бесить и выводить из себя. Уступки ничем не отличаются от других привычек. Например, вы каждый день вешаете ключи на один и тот же крючок, чтобы не потерять. Но однажды вы забываете это сделать и потом долго их ищете. Жизнь не идеальна. Нет хороших привычек, в которых не случается срывов. Обычно вы находите свои ключи, потому что чаще всего они висят на своем крючке. То же самое происходит и с принципами капитулировавшей жены. Даже если вы не сможете идеально им следовать, ваша жизнь все равно станет лучше и достойнее, а в отношениях с мужем возникнет истинная близость. Вы же знаете, всегда есть место для совершенствования, и место это самое большое во всем доме. Луиза Хит Лебер. Включите позитивный внутренний голос. Какие бы ошибки вы ни совершали, не следует себя оскорблять. Многое в вашей жизни начинается с головы, и негативный внутренний диалог становится постоянным. И все же с ним нужно бороться. Мысленно оскорбив себя, сразу же извинитесь. Можете сказать себе: «Я вовсе не это имела в виду, у тебя масса хороших качеств, например, прекрасное чувство юмора или то, что справедливо для вас. Ты отлично справляешься с ролью капитулировавшей жены, молодец, я не жду от тебя совершенства». Произносите это вслух, чтобы услышать собственные слова. Конечно, это может показаться вам глупым, но многие считают неумным и принятое вами решение. Поэтому, раз уж вы решили быть глупой, то постарайтесь хотя бы хорошо к себе относиться на этом пути. Любая перемена, даже к лучшему, всегда сопровождается неудобствами и неприятностями. Арнольд Беннет. Воздавайте себе по заслугам. Когда я советую женщинам извиняться перед собой, они объясняют, что действительно не справляются. Они говорят, что делают один шаг вперед и 10 назад. Они называют себя ужасными и неисправимыми. Если вы хоть раз извинились перед мужем за проявленное неуважение, хоть раз удержались от критики, хоть раз не оспорили его мнение и позволили ему самостоятельно решить свою проблему, хоть раз поблагодарили его, значит, вы уже начали превращаться в капитулировавшую жену. Даже если после этого вы с ним ругались, отвергали его идеи и унижали, вы все равно вступили на путь перемен. Похвалите себя за то, что вы сделали правильно. Подтвердите себе, что вы начали менять свою жизнь. Поддержите себя на этом пути, чтобы не оставить своих попыток завтра. Если вы продолжите меняться и будете поддерживать себя в своих искренних усилиях, завтра все будет иначе. Не ругайте себя за сказанные в запале слова. Извиняйтесь и продолжайте жить в соответствии с новыми принципами. Подумайте, сколько людей попросту игнорируют новую информацию из страха перед переменами или из-за возможных неудобств. Но вы смело ступили в бурные воды перемен. Какая вы храбрая! Даже если вы ничего другого не сделали, то, что вы стали слушать эту аудиокнигу, уже прогресс. Погладьте себя по головке и продолжайте слушать. Если мы не меняемся, то и не растем. А если мы не растем, значит, мы не живем. Гейл Шинни. Чего еще следует избегать? Вы должны многого остерегаться. Если вы похожи на меня, то при сравнении нового поведения с прежними привычками вас охватывает чувство глубокой печали. Начав жить в соответствии с принципами капитулировавшей жены, даже на первом этапе вы не можете не испытывать ужаса перед той собой, какой вы были прежде. Такое случилось с Маргарет, когда она со своим мужем Гленном пришла в китайский ресторан частичного самообслуживания. Они сделали заказ у стойки, и официант принес им заказанные блюда. Но после ужина нужно было отнести подносы на стойку. В прошлый раз Маргарет отказалась оставлять чаевые при таком сервисе. Но теперь она стала капитулировавшей женой. Когда Глен предложил оставить на чай, она просто пожала плечами и сказала: «Поступай, как знаешь». Глен положил на стол мелочь. И тут Маргарет поняла, что каждый раз, когда они здесь бывали, мужу хотелось оставить чаевые. Но он этого не делал, опасаясь, что это не понравится Маргарет. «Увидев все в новом свете, я почувствовала себя просто ужасно», — сказала она мне. «Как я могла этого не замечать?» То же самое я почувствовала, когда Джон бросил ненавистную работу и довольно быстро нашел себе интересное и хорошо оплачиваемое занятие. И все это произошло, когда я стала капитулировавшей женой. Я знала, что он не бросает работу, потому что я всегда беспокоилась о семейных финансах. Я мешала ему измениться из-за своего страха. Конечно, наши мужья могут поступить по-своему, если действительно этого захотят. Но тогда они пойдут против воли человека, который им очень дорог. А теперь нам стыдно, что мы мешали лучшему другу и любимому человеку реализовывать его мечты, большие и малые. Мы не давали ему стать счастливым. Но как бы вы ни сожалели о своем поведении в прошлом, не терзайтесь чувством вины сегодня. Это пустая трата сил. Известный художественный критик и одна из мудрейших женщин на планете, сестра Венди Беккет, во время интервью сказала Биллу Моерсу: «Я не считаю, что в истинной человечности есть место чувству вины. Раскаянию — да, но вине — нет. Раскаяние означает, что вы говорите Богу: «Мне жаль, я никогда так больше не поступлю». И вы начинаете с чистого листа. Весь вред, который вы причинили себе, оставлен в прошлом. Чувство вины заставляет вас жить прошлым, бичевать себя, переживать, бить себя в грудь и полностью сосредоточиваться на себе. Чувство вины — это ловушка. Людям оно нравится. Им кажется, что если они достаточно страдают, то искупают совершенное. Но на самом деле они просто сидят в луже и плещутся в ней. Раскаяние — это путь вперед, все кончено, все оставлено в прошлом. Вы же идете дальше, преодолев упоение виной. Когда в следующий раз вам захочется ругать себя последними словами, постарайтесь устоять перед соблазном насладиться чувством вины.